Уэсли Оливия. Песок. Роман. Перевод с английского. Издательство «Коммерческая фирма «Гриф». Харьков, 1995 год. Читает Тамара Швец. Пленительная любовь, жажда желаний, счастливые и трагические судьбы – все это в популярных романах известной английской писательницы. Глава первая. Каро сидел в венецианском кресле с высокой спинкой, опершись изящной рукой на темную резьбу деревянной ручки и откинув голову назад. «Я знал, что объяснения неизбежны», — сказал Кливленд и помолчал, обдумывая свою дальнейшую речь. «Во всяком случае, предвидел, что женщине они окажутся необходимыми». Его красивый голос прозвучал немного вызывающе. Если он и надеялся услышать ответ на свое замечание, то ошибся. Жена не произнесла ни слова. Внизу под окнами прозвучал рожок автомобиля. Где-то оркестр играл упоительную мелодию. «Вероятно, в Грин-парке», — подумал Кливленд. Стоило ли затевать ссору такой чудесный летний день, начинать такой ненужный разговор, ведь так легко можно было все уладить. Он увидел свое отражение в зеркале и аккуратно поправил галстук. Его скучающий взгляд снова остановился на Каро. Время шло, а она продолжала молчать. «Ну?» — спросил он. Жена посмотрела на него со странным выражением, и Кливленд невольно подумал о том, какие у нее красивые глаза. Он вспомнил, что всегда любовался ее необыкновенными глазами. Они были действительно необыкновенные, глубокие, прозрачные и зеленоватые, ясные, с почти детским выражением. «Джон», — мягко начал Каро, — «о чем ты думаешь?» Мальчишеская улыбка озарила лицо Кливленда, придавая ему удивительное очарование. Он подошел к жене и остановился рядом. «О твоих глазах. Знаешь, дорогая, они такие прекрасны». Несмотря на улыбку, он был настороже и, заметив в ее взгляде то же странное выражение, отшатнулся и скороговоркой произнес сквозь зубы: «Боже, неужели мы не перестанем думать об этой проклятой истории? Неужели ты не можешь понять меня?» «Не знаю, как объяснить тебе, но, видишь ли, мужчина может увлекаться другими женщинами, и это совершенно не влияет на его жизнь, на его любовь, на его настоящую любовь к жене».